Мария и Михаил Колесниковы. Рихард Зорге. Издание второе. Из серии «Жизнь замечательных людей». Серия биографий основана в 1933 году Максимом Горьким. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва. 1971 год. От авторов. О замечательном разведчике, герое Советского Союза Рихарде Зорге за короткий срок была создана целая литература, и количество книг о нем с каждым годом растет. Это свидетельствует о непреходящем интересе к личности Зорге, к делам его организации, действовавшей на территории Китая и Японии. Рихард Зорге пришел в советскую военную разведку в годы резкого обострения международной обстановки. Он был коммунистом-интернационалистом, патриотом советской родины и всегда брал на себя самое трудное, самое ответственное дело. Марксист-теоретик, доктор государственно-правовых наук и социологии, Рихард Зорге считал для себя обязательным практическое участие в обороне Советского Союза против агрессии международного империализма. Свой долг перед Родиной Зорге выполнил до конца. Его донесения о происках врагов советской страны, о планируемом нападении фашистской Германии на СССР имели огромное значение. Острие деятельности организации Зорге было направлено против гитлеровской Германии. Информация о германо-японских отношениях имела превентивный характер. Зорге был другом японского и китайского народов, последовательным интернационалистом, борцом за мир во всем мире. В предлагаемой книге рассказывается не только о Рихарде Зорге, но и о его друзьях и соратниках, о сложных условиях, в которых им приходилось работать. Приводятся некоторые данные из биографии Зорге, неизвестные ранее читателю. В зарубежной литературе деятельность соратников Зорге обычно характеризуется поверхностно. А ведь это были люди, беззаветно преданные родине трудящихся всего мира, стране Советов, пламенные антифашисты, сознательно подчинившие всю свою жизнь идее борьбы за мир. Даже постоянная угроза гибели не могла поколебать их убежденности в правоте своего дела. Они были идейными борцами, рыцарями без страха и упрека, и в этом величие их подвига. Ни пытки, ни голод, ни одиночное заключение в японских застенках не сломили их мужество. Возникшая еще в 1930 году на территории Китая организация Зорге перенесла свою деятельность в 1933 году на территорию Японии и в условиях беспрестанной слежки активно функционировала до дня ареста 18 октября 1941 года. 11 лет борьбы явились хорошей школой для ее членов. Они идейно выросли, закалились, познали высшую радость, радость победы над темными силами зла. Воспитателем, вдохновителем этого своеобразного коллектива, конечно, был сам Рихард Зорге. Видный общественный деятель Германской Демократической Республики, профессор Эрих Коренс, который хорошо знал Зорге еще в годы Первой мировой войны, сказал о нем: «Влияние Рихарда Зорге на всех людей, с кем ему доводилось встречаться, было колоссальным. И кто знает, может, и я не стал бы тем, кто я есть, не будь Рихарда». Свою разведывательную деятельность Рихард Зорге считал продолжением партийной работы в особых условиях. Его боевые соратники все свои действия также расценивали как выполнение своего партийного коммунистического долга. Все они были антифашистами и убежденными борцами за мир во всем мире. Этап за этапом складывалась организация единомышленников, готовых на любые жертвы ради великой цели. Рихард Зорге, Адзаки Хадзуми, Бранко Вукелич, Мияги Етоку отдали жизнь за светлое будущее человечества. Макс Клаузен и Анна Клаузен встретили День Победы. Положив в основу этой книги записки Зорге, составленные им в тюрьме, мы привлекли и другой документальный материал – воспоминания и записки соратников Зорге и людей, близко знавших его. Достоверность была нашим девизом. Авторы приносят благодарность коллективу журналистов, переводчиков и работников архивов, оказавших помощь в работе над книгой. Часть первая. Почему я стал коммунистом? Глава первая. Во мне было нечто такое, что отличало меня от других. Отправная точка жизни. Она не обязательно должна совпадать с местом и днем рождения. Но Рихард Зорге всегда придавал особое значение именно тому факту, что родился он на юге России, на Апшеронском полуострове. Я родился на Южном Кавказе, и этот факт из моей жизни я всегда помнил, писал он впоследствии. Первые слова, которым он научился, были русские слова. До 4 лет он не знал немецкого языка. Его мать, Нина Семеновна Кобелева, дочь подрядного рабочего на железной дороге Баку-Сабунчи-Черный город, выросла на Апшероне, была привязана к его мрачной красоте всем сердцем. А очутившись позднее за границей, до конца своих дней тосковала по родине, и эта тоска передалась Рихарду. В глубинах его сознания навсегда осталось ощущение просторов России, ласкового света зеленого Каспия, снеговых громад Кавказа. Промысловые поселки, пропахшие нефтью, Сабунчи, Сураханы, Романы, Балаханы, Бюльбюли, тяжелый зной, который не смягчается даже ветром Хазри, край нефти. Она сочится из-под ног, пропитала казармы и катухи, убогое жилище рабочих. Черные дощатые вышки, масляно-блестящие нефтяные озера, в которых гибнут неосторожные птицы. Русская речь мешается с азербайджанской, армянской, с персидской, грузинской, с английской, немецкой, французской, шведской. В разговорах и письмах мать называла Россию родиной. Также привык думать о России и Рихард. Мать и старшие братья Герман и Вильгельм по вечерам пели тягучие, мечтательные русские песни. Наша семья во многих отношениях значительно отличалась от обычных семей берлинских буржуа, напишет потом Зорге. В семье Зорге был особый образ жизни, и это наложило на мои детские годы свой отпечаток. Я был не похож на обычных детей. Во мне было нечто такое, что несколько отличало меня от других. Вот почему в интимной беседе со своим другом Эрихом Корнсом Рихард Зорге мог воскликнуть: «Я, может быть, слишком русский. Я русский до мозга костей». Нина Семеновна Кобелева была из бедной семьи. Когда ее родители умерли, на руках у 22-летней Нины остались 6 братьев и сестер, которых нужно было кормить, одевать, обувать. И в это время к ней посватался 40-летний немецкий техник с нефтепромыслов Адольф Зорге, красивый представительный мужчина с роскошной бородой. Он был вдовцом. Где-то в Германии проживали у родственников его дочери Амалия и Эмма. После недолгих раздумий Нина Семеновна согласилась выйти за него замуж. Они обвенчались и стали жить в большом двухэтажном доме в деревне Сабунчи. В своем рабочем кабинете Адольф Зорге повесил портреты предков. Некого пастора Георга Вильгельма Зорге из Бетау и его супруги Хедвиги Клотильды, в жилах которых текла и славянская кровь. Георг Вильгельм был нарисован художником в одеждах священнослужителя. Такой портрет в кабинете потомка мог служить лучшим паспортом его благонадежности. А техник Адольф Зорге хотел казаться благонадежным, опорой империи, добропорядочным буржуа. Астер и Хедвига Клотильда имели 10 детей. Столько же хотел иметь и Адольф Зорге. Он всякий раз подчеркивал свое прусское подданство, но никогда не рассказывал ни о своем отце, ни о братьях отца, детях того самого пастора Георга Вильгельма. И отец, и два его брата были активными революционерами до и после революции 1848 года. Революционная работа была смыслом их жизни. Особую известность на этом поприще завоевал дядя Фридрих, участник Баденского восстания 1849 года, близкий друг Маркса и Энгельса. Он после подавления восстания вынужден был эмигрировать сначала в Швейцарию, Англию, а затем в Америку. Фридрих Зорге стал организатором американской секции Первого интернационала, а на Гаагском конгрессе Первого интернационала в 1872 году его избрали секретарем Генерального совета. Слава дяди, видного деятеля международного рабочего движения, ученика Маркса и Энгельса, автора многих социологических и политических трудов, страшила и угнетала обывателя Адольфа Зорге. Этот дядя, которого Адольф и в глаза-то никогда не видал, эмигрировал и жил в Нью-Йорке, писал брошюры о том, что в Германии социализм уже образует всеми уважаемую силу, которая заставляет дрожать даже великого Бисмарка. Во Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Австрии, России, Италии и Испании, а теперь и в Англии, всюду по всему цивилизованному миру социализм пускает корни. И социализм завоюет весь мир. Так писал Фридрих Зорге. От такого родственника хотелось отгородиться каменной стеной. Адольф Зорге приехал из Германии в Россию, в Азербайджан, в 1885 году. Это было время Ротшильда, братьев Нобель и других английских, шведских, французских и немецких нефтепромышленников, постепенно вытеснявших с Апшерона русских и местных капиталистов. Царское правительство продавало с торгов частным лицам нефтеносные земли, которые отбирались у крестьян деревень Романы, Сураханы, Сабунчи и других. Адольф Зорге имел возможность наблюдать, как крестьяне, будучи до крайности возмущены таким отношением властей, прогоняли чиновников горного управления, уничтожали межевые знаки, засыпали или поджигали колодцы и шахты. Вспыхивали бунты. На помощь крестьянам приходили рабочие нефтепромыслов, гремели выстрелы, и Адольфу Зорге казалось, что начинают оправдываться прогнозы дяди Фридриха о шествии идей социализма. Да, Адольф Зорге прибыл на Апшерон в беспокойное время. Каждую весну здесь вспыхивали эпидемии чумы. Летом свирепствовала холера. Этому способствовали не только антисанитарные жилищные условия рабочих, но и отсутствие пресной питьевой воды на промыслах. В 1892 году Зорга пережил две эпидемии – чумную и холерную. Он страшился не за себя, за детей. Врачей здесь было мало. Их функции нередко выполняли полицейские. Абшерон дышал карболкой и известью. Полицейские протягивали длинную веревку поперек улицы поселка, и людской поток, нахлынув на веревку, останавливался. Полицейские торопливо хватали всех подряд, а затем увозили в холерные бараки. Если холера считалась болезнью грязных рук, то чума появлялась неизвестно откуда, подкрадывалась незаметно. Ее словно бы приносили весенние ветры. Адольф Зорге называл Абшерон «черным адом». Но и в этот черный ад продолжали слетаться рыцари наживые со всего света. Их не могли запугать ни бунты, ни чума, ни холера. Россия поставляла больше половины мировой добычи нефти, занимала одно из первых мест на мировом рынке, оставив далеко позади такие страны, как Америка, Аргентина, Перу. Сперва Зорга работал на буровой вышке, потом перешел на нефтезавод. В нефтяном деле он смыслил мало, но был прилежен и исподволь учился у местных мастеров, русских и азербайджанцев, которые по знанию добычи нефти очень часто превосходили иностранных специалистов. Прикупив денег, он стал скупать нефтеносные участки. Прослужив добрый десяток лет на промыслах, он обрел особую интуицию. Стал чувствовать нефтяную жилу. На торгах, или шантан-базарах, как тут их называли, не кидался, как некоторые его земляки, скупать все соседние с нефтяным фонтаном участки, а выжидал. Он не любил рисковать. Большинство представителей иностранных фирм было занято спекуляцией участками. Они не занимались организацией бурения, а лишь продавали и перепродавали все участки, скважины, оборудование. Адольф спекуляцией не занимался. Он вкладывал сбережения в участки, нефтяные заводы, и в конце концов он добился своего. В черном аду Абшерона он построил свой маленький семейный рай, сделался респектабельным буржуа, многосемейным собственником. Все идеалы были достигнуты. 4 октября 1895 года здесь же, в Сабунчах, родился пятый ребенок в семье Зорге — Рихард. Великий русский писатель Максим Горький, побывавший в те годы в Сабунчах, оставил нам яркое описание этого промысла. Среди хаоса вышек прижимались к земле наскоро сложенные из рыжеватых и серых нетесанных камней длинные низенькие казармы рабочих, очень похожие на жилища доисторических людей. «Я никогда не видел так много всякой грязи и отбросов вокруг человеческого жилья, так много выбитых стекол в окнах и такой убогой бедности в комнатах, подобных пещерам». Рихарду Зорге врезалась в память картина. Угольно-черные вышки, сотни вышек, все пространство заставлено этими вышками, и они как памятники какого-то странного гигантского кладбища. Весь Абшеронский полуостров заселен этими вышками. Даже керосиновый завод в Сураханах напоминал не промышленные предприятия, а некие мазары. Самосознание Рихарда пробудилось в тот день, когда он вдруг увидел эти вышки и маленьких людей в пропитанных нефтью пиджачках, копошившихся у их подножья. Было словно бы озарение. Люди, чтобы не умереть от голода, должны все время суетиться у этих вышек, делать что-то таинственное. И вышки показались грозными, одушевленными. Они надвигались со всех сторон. Это видение долго преследовало его. Когда Рихарду исполнилось 3 года, семья переехала в Германию. Адольф Зорге купил небольшой дом в Вильмерсдорфе, в западном пригороде Берлина, на Манизерштрассе, развел сад и зажил обеспеченной старостью. Если до сих пор воспитанием детей он почти не занимался, поручив это дело жене, то теперь, оказавшись на родине, он решил взять воспитание сыновей на себя, дабы привить им истинно немецкий дух, внушить, что Германия превыше всего. Его сыновья должны вырасти верноподданными немцами и забыть, что в их жилах течет и русская кровь. Он старался также привить им сугубо немецкую пунктуальность, практицизм, без которого не может быть делового человека. Деловой человек обязан помнить слова философа, что поборники равенства и справедливости — тарантулы, что стремление к власти выше самой жизни, что в мире побеждает сильнейший, а остальным людям, детям горя и страданий, лучше бы не родиться вовсе или хотя бы поскорее умереть, что надо любить мир, но лишь как средство к новой войне, так как хорошая война освещает любую цель, а доброте же пусть щебечут девчонки. Мужественными, беззаботными, способными к насилию. Такими хочет нас видеть мудрость. Сыновья должны приумножить капиталы отца. Отец был националистом и империалистом, скажет Рихард позже. Он всю жизнь прожил под впечатлением, полученным в юношеские годы, когда в результате войны 1870-71 годов была создана Германская империя. Он только и знал, что беспокоился о своей собственности за границей и о своем общественном положении. В кругу семьи Рихард, как самый младший, был всеобщим любимцем. Его ласкательно называли Ика. В школе звали премьер-министром. Почему премьер-министром? Он был не по годам развит, на каждом шагу проявлялось его стремление к самостоятельности. Я прослыл трудным ребенком, нарушал школьную дисциплину, был упрямым, своенравным и непослушным. Ика ненавидел зубрежку. Он любил рассуждать, давать собственную оценку прочитанному. У премьер-министра было свое государство, источник силы и мощи. Книги. Они раздвигали границы мира в пространстве и во времени. Французская революция, облик неподкупного Робеспьера, закончившего свой блистательный путь под ножом гильотины, наполеоновские войны, сражение на улице Сент-Антуан в дни июньского восстания 1848 года, революция в Германии, восстание рабочих в Мюнхене, революционные бои на улицах Нассау, Баденское восстание. Разглагольствование отца об особой мессии Германии, о национальной мессии прусачества и Гогенцоллернов, о расовом превосходстве немецкой нации, Рихард слушал без всякого интереса. Не придавал им значения, как не придаешь значения ворчанию старого человека, страдающего от грудной жабы. У Рихарда был другой наставник — его старший брат Вильгельм. Случалось, они вдвоем шли в центр города и целыми днями бродили по улицам, проходили мимо замка Фридриха Великого, Берлинского собора, университета, прусской библиотеки, уединялись в укромном уголке в Тиргартене. Брат с таинственным видом рассказывал о двоюродном дяде Фридрихе, который совсем недавно, 26 октября 1906 года, скончался в далекой Америке. Фридрих был коммунистом, другом вождей рабочего класса Маркса и Энгельса, вышла в свет переписка Фридриха Зорге с Марксом, Энгельсом и другими деятелями рабочего движения. Вот она, эта книга. Есть и другие работы Фридриха Зорге, например, брошюра «Социализм и рабочий». Здесь очень популярно изложено учение Маркса и Энгельса. Правда, в этом учении брат разбирался слабо, но ему удалось заинтересовать Рихарда личностью их двоюродного деда. Этот человек принимал участие в Баденско-Пфальцском восстании. Именно тогда встретились впервые 20-летний волонтер Фридрих Зорге и молодой адъютант командира корпуса повстанцев-коммуниста Виллиха Фридрих Энгельс, обладающий исключительной храбростью и стойкостью. А потом, когда прусская реакция подавила восстание, для Зорге началась жизнь полная приключений, скитание, эмиграция, занятия музыкой в роли учителя. Фридрих Зорге был свидетелем гражданской войны между Севером и Югом в Америке, и только слабое зрение не позволило ему уйти добровольцем в армию северян. Он прожил почти 80 лет. Если дела Бисмарка, о которых с упоением рассказывал отец, были чужды Рихарду, то все, что случилось с двоюродным дедом, глубоко интересовало его. Дед был по-настоящему смелым, дерзким человеком. Здесь, в парке Тиргартен, брат рассказывал Рихарду о революции 1905 года в России, о расстреле рабочей демонстрации царем, о всеобщей стачке бакинских рабочих и их столкновении с войсками, о восстании на броненосце Потемкин. Все это будоражило душу. Баку. Значит, и в Сабунчах стрельба, революция. Ведь это рядом. И пока отец волновался за свои участки в Сабунчах, сыновья желали полного успеха восставшим. Брат считал себя сторонником русского анархиста Кропоткина. Пытался внушить Рихарду его ортодоксии, анархический коммунизм, взаимопомощь как основной фактор общественного развития, федерация свободных производственных общин, образовавшихся в результате социальной революции. В учениях, взаимно исключающих друг друга, трудно было разобраться, но все это будило мысль Рихарда. Он хотел разобраться. Он сделал для себя открытие исключительной важности. История — это не только то, что прошло. История творится и сейчас, у всех на глазах. И он полюбил историю. Она была ключом к пониманию всего того, что происходило и происходит с человеческим обществом. К истории примыкала политика. Человек, не ориентирующийся в политике, слеп. Рихарда удивляли люди, равнодушные к политическим вопросам. Но политика требовала умения анализировать и обобщать. Как говорил великий Гёте, чтобы в бесконечном путь найти верней, анализировать и связывать умей. Иногда Рихарду казалось, что у него врожденная способность к таким вещам. Он словно бы интуитивно угадывал, что к чему, и эта проницательность поражала и учителей, и его товарищей. Потому-то и закрепилась за ним кличка «премьер-министр». Ему прощали озорство, нерадение ко всем предметам, находящимся по ту сторону политики и истории и обществоведения, так как угадывали в нем глубокую, серьезную натуру, перед которой открыты неведомые горизонты. Кроме того, он был развит физически, записался в рабочий спортивный кружок и аккуратно посещал его. Его кулаков побаивали самые отчаянные драчуны. В 15 лет Рихард пытался осилить Канта, его трансцендентное учение, критику чистого разума и критику практического разума. С точки зрения трансцендентной философии, мир раздваивается, расчленяется на два независимых друг от друга мира. Я и не я. Но что дает нам право отделять себя от внешнего мира? Не является ли наше «я» также вещью в себе? Орешек оказался не по зубам. И тогда Рихард решил начать все с самого начала, с античной философии, с истории философии. Школьный учитель, заметив на парте Рихарда одну из книг Гегеля, был изумлен и заинтересован. Неужели 15-летний паренек в состоянии постичь всю эту ученую премудрость? И спросил, как Рихард понимает историческую схему Гегеля. Зорге ответил шуткой. Мировой дух зарождается в потенциальной форме в Китае. Он там, так сказать, спит. В Индии мировой дух начинает грезить. В Персии он просыпается. В Египте встает и одевается. Вместе с финикиянами он прогуливается по Средиземному морю и останавливается в Греции, чтобы позавтракать. В Риме он обедает, с тем, чтобы в Римской империи, поужинавши, улечься спать по поводу пришествия варваров. Спячка продолжается в течение всего Средневековья. Вторичное пробуждение мирового духа происходит в эпоху Ренессанса. Потом он воплотился в прусской абсолютной монархии. Ну что ж, так ему и надо. В истории, литературе, философии, обществоведении я был намного сильнее любого из учеников моего класса. По остальным же предметам учился ниже среднего уровня. В течение длительного времени я скрупулезно изучал политическую обстановку. Когда мне исполнилось 15 лет, я стал проявлять живой интерес к таким трудным писателям, как Гёте, Шиллер, Лессинг, Клопшток, Данте. Гёте, Шиллер, Лессинг — эти лучшие представители передового немецкого бюргерства жили в позднюю политическую и социальную эпоху, когда весь народ был проникнут низким, раболепным, гнусным торгашеским духом. И вот против этого феодально-дворянского общества, прогнившего насквозь, и выступали эти писатели. Как зачарованный повторял Рихард вслед за Фаустом, «Рождается великое во мне. Что? Угадай». Поразили слова Гёте. В современной буржуазной жизни человек поставлен в очень узкой границе религией, законами и моралью. Высокопарный Фридрих Готлиб Клопшток, автор знаменитой четырехтомной эпической поэмы «Мессиада», показался невыносимо скучным. Зато в трактатах, драмах и статьях Лессинга Рихард открыл бездну ума и иронии. Лессинг ставил выше всего свободу мысли и силу разума. Он был учителем человечества, одним из наиболее революционных умов Германии XVIII века, выдающимся деятелем немецкого просвещения. Да и нравственный облик Лессинга импонировал Рихарду. Великий драматург был на редкость щедрым человеком. Говорят, он постоянно держал в карманах золотые, вместе с мелкой монетой, и часто по ошибке подавал нищему золотой. Если нищий возвращал монету, Лессинг смеялся от радости, что есть еще на свете честные люди, и приказывал нищему взять червонец. «Умереть за правду прекраснее, чем обладать ею», — говорил Лессинг. Эти слова были девизом его жизни. Он ненавидел прусскую монархию, прусского короля Фридриха III, именовал Пруссию самой рабской страной в Европе. Говорят, что у Ибсена был удивительный дар направлять разговор на темы, могущие дать ему материал для изучения характеров. Подобным даром обладал и юный Рихард Зорге. У него была настоящая жажда на людей. Он их всех помнил, так как обладал исключительной памятью. Он обладал всеми родами памяти. Памятью мест, вещей, форм, памятью на чувства, звуки, запахи. Он мог буквально воспроизводить раз прочитанное. Под влиянием Гёте, Шиллера и Лессинга он начал писать стихи. Это были аллегории, философской отвлеченности, настроения, выраженные в холодных, четких образах. «Умей смирять желания свои, прячь и храни и радость, и страдания, настойчив будь в минуту испытания». Уже в эту пору он старался выработать некое жизненное кредо. Гордые слова Данте стали его девизом: «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». В 1911 году умер Адольф Зорге. Грудная жаба и постоянные волнения скосили его. А волноваться было отчего. В этом году цены на нефть резко упали. Адольф Зорге со своими обширонскими участками оказался на грани разорения. Рихард сделался замкнутым, утратил интерес к озорным проделкам. Он стал взрослее. Юность кончилась. Если раньше он проявлял интерес к чужой душевной жизни, то сейчас занялся самонаблюдением. По-прежнему оставался в нем глубокий интерес к политике, и он узнает, что в мире назревают грозные события. Все чаще стали писать газеты о Марокко, где сталкивались интересы Германии и Франции. Французская печать на повестку дня поставила вопрос об Эльзасе и Лотарингии, захваченных Германией. Немецкие журналисты и политики в открытую заявляли, что главный враг Германии – Англия, и что пора силой оружия вытеснить ее с рынков на Ближнем Востоке и в Африке. Неплохо было бы отторгнуть у России Прибалтику, Финляндию, Украину и укрепиться на Кавказе. Словом, назревала мировая война. Глава вторая. Рихард Зорге полемизирует с Ницше. Эпиграф. Со школьной скамьи я пересел на эшафот. Из записок Рихарда Зорге. Рихард учился в повышенной средней школе в берлинском районе Рихтфильде. Ему шел 19-й год. Летние каникулы он решил провести в Швеции. Эта страна все время манила его. Здесь, в Швеции, и застала его весть о начале мировой войны. После выстрела в Сараеве, Австро-Венгрия 28 июля 1914 года объявила войну Сербии. Царское правительство России объявило всеобщую мобилизацию. Германия, используя это как предлог, объявила войну России. А три дня спустя Франции, в свою очередь Англия, объявила войну Германии. Рихард Зорге заторопился домой и с последним пароходом покинул Швецию. Пока пароход медленно тащился из Стокгольма в Киль, Рихард обдумывал все происходящее. Кто виновник войны? Кто он? Гаврила Принцип, застреливший в Сараево австрийского наследника эрцгерцога Франца Фердинанда. Считалось, что выстрелы этого сербского гимназиста положили начало мировой войне. Гимназист. Мальчишка. Газеты поместили две фотографии. Наследник австрийского престола Франц Фердинанд с супругой в роскошном автомобиле незадолго до покушения. Полицейский и прохожий хватают Гаврилу Принципа. Лица гимназиста не видно, он низко наклонил голову, по-видимому, стремясь боднуть полицейского в живот. Должно быть, этот юноша, поднявший руку на Габсбургов, на Франца Фердинанда, добивавшегося уничтожения государственной независимости Сербии, этот юноша считал себя патриотом и вовсе не помышлял о славе Герострата. Он был мстителем, а газеты возвели его в ранг величайшего провокатора. Казалось бы, такой человек, спровоцировавший грандиознейшую из войн, должен стать героем века. Но, как ни странно, его вроде бы сразу забыли, тем самым подтверждая, что личность сербского гимназиста, в общем-то, никакого значения не имеет. Зато щедро писали о рынках, о превосходстве немецкой расы, о Великой Пруссии, о превосходстве германской армии по численности, боевой подготовке и вооружению над армиями Антанты, о культе силы оружия и войны, как части мирового божественного порядка, о том, что ум немецкого народа со времен Фридриха II всегда был направлен на усовершенствование войны, и что к враждебным народам нужно применить свои законы войны. Из нафталина вытащили 67-летнего Гинденбурга и поставили во главе 8-й армии. Некто Фримман пророчествовал: «Война будет иметь целебное свойство, даже если ее немцы и проиграют, ибо наступит хаос, из которого выйдет диктатор». Берлинское правительство, увлекаемое слепой пангерманской партией, явно было опьянено своим могуществом. «Сила создает право. Эта немецкая война должна завершить дело Бисмарка и воскресить от долгого сна Священную Римскую империю германской нации. Не может заблуждаться та мораль, за которой стоит сила, и да здравствует Великогерманский Рейх и мировая империя из государств германского типа». В школу я так и не вернулся, выпускные экзамены не сдавал и сразу добровольцем пошел в армию, вспоминал то время впоследствии Рихард Зорге. Что толкнуло меня на это? Горячее желание начать новую жизнь, покончить со школярством, стремление освободиться от жизни, которая 18-летнему юноше казалась абсолютно бессмысленной. Имело значение и общее возбуждение, вызванное войной. О своем решении я не сказал никому, ни товарищам, ни матери, ни другим родственникам. Старшего брата Рихарда призвали в первый же день войны и отправили в Восточную Пруссию. Рихард проходил подготовку в одной из военных школ, находящихся в окрестностях Берлина. После шестинедельного обучения весь выпуск школы был направлен на фронт в Бельгию. Здесь, в районе реки Изер, развертывалось ожесточеннейшее сражение. Еще 4 августа немецкие войска вторглись в Бельгию. Бельгийская армия сразу же откатилась к Антверпену. Немцы с триумфом вторглись во Францию и сразу подошли к Парижу. Но после сражения на Марне германские войска потерпели поражение и вынуждены были поспешно отойти. Французов и англичан спасли русские, которые в это время перешли в наступление там, в Восточной Пруссии. А здесь, во Франции, фронт растянулся теперь до Северного моря. Обе стороны постепенно переходили к позиционным формам борьбы. Как бы там ни было, но французский Шантеклер так и не попал в немецкий суп. Изер, неширокая река с очень медленным течением и низкими берегами, в которой прилив и отлив заметны даже выше Диксмюда. Здесь Зорге и его товарищам пришлось рыть окопы, и это оказалось нелегким делом. На глубине нескольких сантиметров появлялась вода, так как вся местность находилась ниже уровня моря. 24 октября немецкие войска перешли в атаку по всей линии Изера и прорвали линию обороны бельгийцев, французов и англичан. Зорге находился в 4-й армии, состоявшей из свежих корпусов, укомплектованных преимущественно университетской молодежью. Здесь господствовал германский дух. Уверенность в победе была безусловная, а уверенность подкреплена мощной техникой. гаубицами, минометами, аэропланами, бронемашинами. Нет, обломки бельгийской армии не могут задержать эту грозную лавину, которая покатится в Кале, где должна была решиться победа Германии. Зер форсирован немцами. Но в Ньепоре существуют шлюзы, которым немецкая разведка не придала никакого значения. И вот 28 октября бельгийцы открывают шлюзы. Мутные воды устремляются на германскую армию. Рихард Зорге барахтается в воде, захлебывается от черной жидкой грязи. Тонут солдаты, тонут орудия и минометы. А в сумерки зуавы, пешие егеря, сенегальские стрелки и бельгийские подразделения обрушиваются на ошеломленных наводнением немцев, и те поспешно бегут за Изер. Путь в Дюнкерк и Кале по побережью для германской армии был закрыт. 10 дней беспрестанных атак и контратак. Брошена в бой дивизия Эрзаца. Брошена ландверная бригада. Они полностью истреблены. Надежды на молниеносную победу потонули в вязком Иле Изера. Немецкое командование намечает прорыв фронта у Ипра, этих ворот во французскую Фландрию. По образному выражению французского маршала Фоша, здесь встречные усилия обоих противников приводят к столкновению слепому в своей грубой силе и стремительности, а также исключительному по своей продолжительности. Немцы разыгрывают свою последнюю карту и пытаются провести свою последнюю маневренную операцию на Западном фронте. Это великое столкновение вошло в историю как свалка во Фландрии. Потери обеих сторон были очень велики. Газета «Франкфуртер Цейтунг» писала о немецких потерях. Эти полки пошли насмерть. В этот день были принесены огромные непоправимые жертвы. Туманные осенние дни воскрешают во многих из нас ужасные воспоминания, живую и безутешную скорбь. Ей вторила «Локаль Анцайгер». Никогда еще равнины Фландрии так обильно не орошали с кровью и, к несчастью, кровью нашей молодежи. Гетте, повсюду ищущий и находящий закономерности, определял войну как заболевание целого общества. У каждой эпохи есть своя основная болезнь. Кровь и трупы. Горы трупов. В окопе, в грязи, лежит солдат Рихард Зорге. Дождь моросит вторую неделю. Гул канонады не утихает ни днем, ни ночью. Равнина плоская, как стол. Ни бугорка, ни рощицы. Низменность, отвоеванная у моря. С незапамятных времен эти места служили районом вторжения из Центральной Европы на Запад. Зорге думает о войне, мысленно спорит с философом Ницше, апостолом культа силы, разбоя и грабежа. Хорошая война освещает любую цель. Для зла есть будущность. Придет время, здесь народятся большие драконы, утверждает Ницше, кончивший свои дни, кстати, в психиатрической лечебнице. Он открыто приветствовал все характерные черты жизни. Несправедливость, ложь, эксплуатацию. Откуда у этого человека, родившегося и выросшего в самой мирной стране Швейцарии, столь воинственные юнкерски-прусской наклонности? А что, если его темный мозг безумца ясно представлял, как выползают эти большие драконы, подводные лодки, аэропланы, дирижабли, мортиры, воинственные генералы, государи, президенты, антанта, тройственный союз, коалиции. Это кровопролитное сражение внесло в мою душу и в души моих фронтовых товарищей первое и притом наиболее глубокое чувство беспокойства. Вначале я был полон желания принять участие в боевых делах, мечтал о приключениях. Теперь же наступил период молчания и отрезвления. Таково было первое впечатление Рихарда Зорге от войны. Он начинал ее ненавидеть. Но и здесь, на полях Фландрии, в окопах, он сохранил способность анализировать, проникать в сокровенный смысл явлений. Он хочет понять войну. Я стал перебирать в памяти все, что знал из истории, и глубоко задумался. Я обратил внимание на то, что участвую в одной из бесчисленных войн, вспыхивавших в Европе, на поле боя, имеющем историю в несколько сот, нет, несколько тысяч лет. Я подумал о том, насколько бессмысленными были войны, вот так, неоднократно повторявшиеся одна за другой. Сколько раз до меня немецкие солдаты, намереваясь вторгнуться во Францию, воевали здесь, в Бельгии. Сколько раз и войска Франции и других государств подходили сюда, чтобы ворваться в Германию. Знают ли люди, во имя чего велись в прошлом все эти войны? Я задумался. Каковы же скрытые побудительные мотивы, приведшие к этой новой агрессивной войне? Кто опять захотел владеть этим районом, рудниками, заводами? Кто ценой человеческих жизней стремится достичь вот этих своих целей? Никто из моих фронтовых товарищей не хотел ни присоединить, ни захватить себе это. Никто из них не знал о подлинных целях войны и, конечно же, не понимал вытекающего из них всего смысла этой бойни. Университетская молодежь быстро сделала с офицерами, держала себя высокомерно, замкнуто, считая солдат серой скотинкой. Сразу образовались две касты — высшая и низшая. Большинство солдат, люди среднего возраста, были из рабочих или ремесленников, состояли в профсоюзах и разделяли социал-демократические взгляды. Старый каменщик из Гамбурга почему-то сразу проникся доверием к Рихарду и стал его первым настоящим политическим воспитателем. Он обладал острым умом и много знал. Жизнь основательно помяла его. Был безработным, подвергался репрессиям за свои выступления против войны, еще когда война только назревала, и за участие в стачках. Он рассказывал о классовых боях в Германии, о недоверии рабочих к руководству социал-демократической партии, проголосовавшему в Германии за кредиты, к военному социализму Шейдемана. Нет и не может быть классового мира. Главный враг немецкого народа находится в самой Германии. Это германский империализм, германская военная партия, германская тайная дипломатия. Вот этого врага в собственной стране и должен побороть немецкий народ. Революционный штиль — это лживая выдумка Каутского, Шейдемана, Носке и других социал-шовинистов, социал-предателей. После таких бесед Рихарду многое становилось ясно. Этой логике ничего не мог противопоставить даже сам Ницше, сверхчеловек, стоящий по ту сторону добра и зла и призывающий покончить с царством черни. Каменщик из Гамбурга был убит в начале 1915 года, когда французы неожиданно перешли в наступление и овладели германской первой линией. В одном из таких боев Рихард Зорге получил первое серьезное ранение в правое плечо. Его отправили в госпиталь, который находился в берлинском районе Ланквиц. Пришли сестры, пришла мать. От них Рихард узнал, что в Берлине неспокойно, горожане возбуждены. Уровень жизни понизился до такой степени, что скоро нечего будет есть. Это установленный правительством голодный режим. Процветает черный рынок. Здесь, правда, можно купить все, что угодно, были бы деньги, но денег нет. Воодушевление и жертвенный дух, распространившийся в начальном периоде войны, исчезли, пишет Зорге. Как только потекли баснословные прибыли, начались темные махинации военного времени, так высокие идеалы военного государства стали постепенно отходить на задний план. Вместо них возобладали материальные интересы, в достижении которых стали видеть цель войны. Беспрестанно провозглашалась такая сугубо империалистическая цель, как установление господства Германии и прекращение навсегда войны в Европе. Да, в Берлине никто не говорил больше о духовной энергии германской нации. И здесь, на госпитальной койке, с пеленатой бинтами, Зорге продолжает изучать и анализировать войну. Он много спорит с другим раненым солдатом, 20-летним Эрихом Коренсом. Эрих был ранен в июне этого года и отправлен в лазарет. Сначала в Восточную Пруссию, затем в Берлин. По ночам они читали стихи, горячо обсуждали положение в Германии, говорили о свободе, о месте человека в обществе, об отношении к жизни, полемизировали с Ницше и Штирнером. Несколько месяцев лежали они в госпитале и успели навсегда привязаться друг к другу. Переписка между ними будет продолжаться многие годы. Эриху Коренсу суждено было стать видным государственным и общественным деятелем, президентом Национального совета Национального фронта демократической Германии, крупным ученым. Но об этом Рихард Зорге, к сожалению, никогда не узнает. Рихарда интересовало все, свидетельствует Коренс. Он был живой, увлекающийся человек. Особенно притягивали его политика и литература. Он часто говорил, что не хотел бы жить только для себя. Он намеревался посвятить себя служению великой цели, которая бы целиком, без остатка, захватила все его существо. Рихард страстно искал эту идею, искал свое место в жизни. Но самое главное, о чем они спорили тогда, личное отношение к войне. Как понимать войну? Да, Рихард начинал понимать войну как историческое явление. Явление, обусловленное политикой эксплуататорских классов, экономическими причинами и господством частной собственности. Почему возникла вот эта мировая война? Да, видимо, потому что образовалась мировая капиталистическая система хозяйства. Война подчиняется какому-то более общему закону, она закономерна. Но можно ли обойтись без нее или хотя бы избежать ее? Рихард понимал, что без посторонней помощи, без изучения специальной литературы он не сможет разгадать сущность войны до конца, сформулировать то, что смутно бродит в голове. Пока была лишь ненависть к тем, кто развязал эту бойню. После госпитального лечения ему дали отпуск, большой отпуск. Он мог не спеша идти по Унтер-ден-Линден, наблюдать за жизнью Берлина. В конце улицы конная статуя старого фрица. Сейчас она уже не кажется грозной и воинственной. Зеленый купол Рейхстага. На первый взгляд в столице ничего не изменилось. Также бегут трамваи и автомобили. Также стоят на перекрестках полицейские, швейцары распахивают двери магазинов. Сейчас модный цвет серый. Дамы и мужчины одеваются во все серое. На шляпах носят железные кресты. Железный крест повсюду. И на витрине табачной лавочки, и на детских каскетках, и на календарях. Дети тоненькими голосами поют «Стражу на Рейне». Им подпевают взрослые. Перед дворцом императора выставлено 14 захваченных французских пушек. Возле них всегда людно. И все же Берлин сделался словно бы более нахальным, развязным и в чем-то неуверенным. Рихард, сдав выпускные экзамены в школе, поступил в Берлинский университет на медицинский факультет. Чем был вызван подобный шаг? Да слишком много крови и страданий видел он за последний год. На войне он хотел быть не убийцей, а спасителем. Не пропускал ни одной лекции, особенно стремился к хирургии. Но на первом курсе ее просто не было как таковой. Здесь было все с самого начала, от галена и везалия. И Зорге вскоре понял, что медицина — не его призвание. Он хотел бы лечить не отдельных людей, а общество в целом. Потому-то с медицины переключился на самостоятельное изучение политических вопросов, политической обстановки в стране, политических партий. Здесь все показалось сложным, до крайности запутанным, но это была родная стихия премьер-министра Зорге. Должно быть, уж кто для чего рожден. Великие естествоиспытатели, например, часто не способны к языкам. Линней прожил несколько лет в Голландии, но не мог запомнить и десятка голландских слов. Великие математики подчас невежественны в вопросах, лежащих за пределами математики. У каждого есть своя руководящая идея, и направление фантазии на эту идею кладет неизгладимый отпечаток на всю деятельность человека. Или может вызревать годами. У Ньютона период вызревания идеи, как известно, длился целых 17 лет. Прирожденный музыкант Моцарт в 3 года воспроизводил мелодии на клавесине. Рихарду исполнилось 19. А в этом возрасте невольно соизмеряешь свои поступки с деяниями знаменитых, пытаешься определить себя как общественную единицу, угадать себя. Хочется принадлежать к умам оригинальным, самостоятельным, способным мыслить независимо от авторитетов. Он вспоминал, с каким интересом там, в окопах, залитых водой, прислушивались солдаты к каждому его слову. Ведь в их глазах он был интеллигентом, человеком, учившимся в повышенной школе. И теперь, когда, как ему казалось, он понял сущность политики, его вдруг снова потянуло на фронт. Он должен объяснить солдатам. И Рихард Зорге, даже не дождавшись конца отпуска, надел солдатский мундир и вернулся в свою часть. Из его фронтовых друзей уцелели немногие. И эти немногие задавали Рихарду один и тот же вопрос. Не будет ли война продолжаться вечно? Пора кончать. Но война только развертывалась по-настоящему. Планы быстротечной войны лопнули, она стала принимать затяжной характер. В 1915 году главным стал Русский фронт. Здесь велись ожесточенные бои. Этот фронт тянулся от Риги по западной Двине через Баранович и Дубно до реки Стрыпа. Сюда и перебросили осенью 1915 года артиллерийский полк, в котором служил Зорге. Рихард ехал по русской земле. Он ни на минуту не забывал, что здесь его родина. Россия, выжженные снарядами деревни, толпы беженцев, гигантское пепелище. Нет, не в роли завоевателя хотелось бы Рихарду ступить на русскую землю. Германия за один только этот год потеряла 1 000 000 человек. А чего она добилась? Ей не помогло даже секретное оружие, ядовитые газы. Здесь, на Востоке, она вынуждена перейти к обороне. Но и в обороне солдат ранят и убивают. По ночам он выходил из блиндажа и долго смотрел в яркое звездное небо. Такие часы он как бы возвышался над обыденностью, над своими бесконечными мытарствами по грязным фронтовым дорогам, не чувствовал больше своей затерянности среди людских масс, и в нем с новой силой просыпался интерес к своеобразному явлению, которое зовется «Связь». войной. Она представлялась теперь единым организмом, внутри которого происходят сложнейшие процессы. Однажды Рихард проснулся от грохота и грома. Хоть и привык он ко всяким обстрелам, ничего подобного слышать и испытывать еще не приходилось. Дрожала земля и сыпалась через настилы бревен над головой. И вот бревна заходили ходуном, стали опускаться. Рихард бросился к двери, а потолок, бревна со стопудовой насыпкой земли продолжали опускаться на него. Он рвал дверь, толкал ее, наваливался на нее всем телом, пока не понял, что засыпало входную шахточку. Он потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел звездное небо и услышал рядом русскую речь. Позже понял, что случилось. Тяжелый снаряд, угодив в настил, поднял бревна. «Русские!» Они поговорили и ушли. А он лежал и боялся пошевелиться. Через 2 дня, когда Рихард сидел в окопе, его ранило осколком снаряда. И снова Рихард в берлинском госпитале. 2-е ранение. Смерть обходит его. Февраль 1916 года. На редкость студеная зима. В Берлине голод. Здесь в открытую осуждают правительство и кайзера Вильгельма и тайком передают из рук в руки номера журнала «Интернационал молодежи», где напечатана статья «Антимилитаризм». Статью подписал некто непримиримый, но многие знают, что это Карл Либкнехт, что создается фонд его имени для борьбы против империалистической войны. Тайно организована группа «Спартак», борющаяся против войны. Зорге встретился с 2 солдатами, знавшими Либкнехта и считавшими себя его союзниками и последователями. «Я был знаком с семьями фронтовых товарищей и знал жизнь людей, принадлежавших к самым различным классам. Среди них были обычные семьи рабочих, мои родственники, принадлежавшие к среднему классу, классу буржуазии. Были и знакомые из очень богатых семей. Буржуазия все настойчивее прибегала к теории о превосходстве немецкого духа. Я не мог выносить всего того, что делала эта надменная, тупая компания, представлявшая так называемый немецкий дух. Среди политических деятелей также появились такие, которые уже начали проявлять беспокойство в связи с войной. В результате подняли голову реакция и империализм. На этот раз мое недовольство было еще большим, чем во время первого отпуска. Я опять попросился на фронт». Он еще не пришел к мысли, что может активно бороться против войны. Он пока наблюдал и изучал, прислушивался и ненавидел тех, кто продолжал вести бешеную пропаганду за войну, кто оплевывал левых социал-демократов, оставшихся верными идеям интернационализма, кто своей демагогией стремился поднять боевой дух солдат, разглагольствуя о том, что должна делать Германия по отношению к каждому государству для установления на вечные времена своего превосходства. Но, как он убеждался всякий раз, солдатская масса больше не верила демагогам, а одобряла действия тех, кто вступил в непримиримую борьбу с германским империализмом и разоблачал ура-патриотизм шовинистов и социал-предателей. Рихард Зорге словно бы готовил себя к чему-то, но был осмотрителен. «Я имел привычку молча слушать эти споры и ограничивался лишь тем, что задавал вопросы. Но постепенно приближался момент, когда я должен был отказаться от позиции стороннего наблюдателя и принять окончательное решение. Снова бесконечные равнины, леса и болота, сожженные деревеньки, желтые закаты и неумолчный гул канонады. Это север России». Да-да, Ницше никогда не был на войне, потому и мог выдумывать свои чудовищные теории. А когда сам видишь пробитые головы, все умозрительные теории мигом исчезают, и нервы, хочешь ты того или не хочешь, работают неустанно, дергают, мучают. Рихард Зорге служит в легкой артиллерии. Батарея на позиции, ведет в стрельбу. Командир с наблюдательного пункта передает по телефону команды. Старший офицер на батарее наблюдает за правильностью работы номеров. А номера — это Рихард и его товарищи. Им неведомо, попадают ли снаряды в цель. В тот же день их батарею обстреляла тяжелая батарея противника. Все кинулись в окопы, но было поздно. Из всего расчета уцелел только Зорга. Но и он был тяжело ранен. Два осколка перебили плечевую кость, один угодил в колено. Очнулся он в пулевом лазарете. Он был настолько слаб от потери крови, что его не отважились погрузить в санитарный поезд. Лазарет в Кёнигсберге. Раненый Рихард влюбляется в сестру милосердия. В своих записках Зорге не называет имя этой сестры. Она успокаивала его, когда он метался в бреду, просиживала ночи у его изголовья. Но и тогда, когда нужда в особом уходе отпала, сестра подолгу сидела возле него. Вероятно, жалела. А может быть и больше того. Вскоре он узнал, что лечащий врач — ее отец. Оба они, отец и дочь, словно бы приглядывались к Зорге. А когда Рихард попросил принести газеты, оба заулыбались. По ночам он бредил фронтом и боевой линией, выкрикивая бессвязные слова и команды. Тогда, сквозь бред, он слышал ее тихий голос, уговаривающий уснуть и ни о чем не думать. Лечение затягивалось. Врач сказал, что Рихард навсегда останется хромым. Сделано все возможное, так что можно считать, с фронтом покончено. Навсегда. Сестра милосердия и ее отец оказались людьми необычными. Оба состояли членами революционного или независимого крыла социал-демократической партии, были хорошо знакомы с не так давно умершим Бебелем, Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, Кларой Цеткин, Вильгельмом Пиком, Францем Мерингом. Подумать только, с самим Францем Мерингом, о котором еще Энгельс сказал, он очень талантлив, и у него хорошая голова. Меринг до сих пор бодр и деятелен, выступает против войны. Недавно его бросили в тюрьму. От своих новых друзей Зорге узнал о международной конференции социалистов-интернационалистов, проходившей осенью прошлого года в швейцарской деревушке Циммервальд. Он впервые услышал имя Ленина, который во главе революционных марксистов ввел на этой конференции ожесточенную борьбу с ренегатом Каутским. Значит, и русский пролетариат не хочет воевать. Впервые я услышал о Ленине и его деятельности во время пребывания в Швейцарии. Я пришел к выводу, что если глубоко вникну в самые главные вопросы относительно империалистических войн, над которыми задумывался в период пребывания на фронте, то ответ на них обязательно найду. Я решил искать этот ответ или несколько ответов постепенно, по мере моего выздоровления. Уже тогда я решил посвятить себя служению революционному рабочему движению. В нем с неожиданной силой вспыхнул, казалось бы, притупившийся за годы войны интерес к экономическим учениям, к философии, ко всеобщей истории и истории искусства. Теперь он мог понять все по-иному, глубже. Друзья охотно снабжали его книгами. И странное дело, сейчас его интересовала не только суть экономических учений, но и нравственная сторона всего, содержащегося и в философии, и в истории. Его поразило утверждение Франца Меринга о том, что пролетариат боролся с капиталистическим способом производства с того самого момента, как почувствовал на себе его удары. Но силу для его преодоления Он почерпнул из убеждения, что этот способ производства означает крупный исторический прогресс. «Против войны мы боремся, — говорит Меринг, — потому что она навлекает бедствие в первую очередь на рабочий класс». Признавая историческое значение войны, Меринг далек от того, чтобы признавать ее рычагом человеческого прогресса. Социализм относится к милитаризму как раз так же, как и к его близнецу, капитализму. Он не поворачивается к нему спиной, бормоча сердитые банальные фразы, по примеру буржуазных пацифистов, но он изучает его слабые и сильные стороны, чтобы с тем большей уверенностью победить его. Он был несколько удивлен, узнав, что еще Энгельс предсказал эту всемирную войну, в которой от 8 до 10 миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу. Короны монархов будут валяться по мостовым. Энгельс предвидел всеобщее истощение и создание условий для окончательной победы рабочего класса. Осудив войну империалистическую, Зорге в то же время разгадал классовую сущность войн. Стал понимать войну как одну из форм проявления классовой борьбы. Бороться против войны значит бороться за ликвидацию социальных причин войны. Это был политический и гражданский вывод из 2,5 лет пребывания в чреве войны. Вернувшись в Берлинский университет, он решительно прекратил занятия на медицинском факультете и целиком посвятил себя изучению политических наук и политэкономии. Прощание с врачом и его дочерью было трогательным. Здесь давали о себе знать не столько любовь, сколько дружба, взаимный интерес. Они радовались, что он решил встать на путь революционной борьбы, и снабдили его кое-какими адресами в их родном городе Киле, которые всегда могли ему пригодиться. Продолжая числиться в артиллерийском полку, Рихард носил солдатский мундир и значился в долгосрочном отпуске. Он-то знал, что в полк больше не вернется. Занимаясь в университете на политико-экономическом факультете, Рихард стал сознательно готовить себя к деятельности революционера-профессионала. По свидетельству Лафарга, родители Маркса мечтали для сына о профессорской карьере. По их мнению, он унизил себя тем, что отдался социалистической агитации. Но разве Маркс мог избрать другой путь? И разве сегодня этот путь менее важен, чем тогда? «Экономическая система, которой так хвасталась Германия, разрушилась», — пишет Зорге. «Вместе с бесчисленными пролетариями я узнал, что такое голод, и понял, что значит испытывать постоянный недостаток в продовольствии. Я был свидетелем развала Германской империи, которую считали государством, имеющим наипрочнейшую политическую структуру. Ни военщина, ни феодальные господствующие классы, ни класс буржуазии не могли указать путь для государства и найти выход для его спасения от всеобщего разрушения. То же самое было и в лагере противника. Единственная свежая действенная идеология поддерживалась только революционным рабочим движением. В ее поддержку все более развертывалась борьба. Во время пребывания в Берлинском университете я внимательно изучил эти идеи, обратив особое внимание на их теоретическую основу. Я изучил античную философию и философию Гегеля, оказавшую влияние на марксизм. Постепенно увлекался чтением работ Энгельса, а потом Маркса. Я изучал и врагов Маркса и Энгельса, людей, сделавших вызов их теоретическому, философскому и экономическому учению, и целиком отдался изучению истории рабочего движения в Германии и других государств. За эти несколько месяцев я усвоил основы марксизма, уяснил суть диалектического метода, примененного на практике. Ренегата и оппортуниста Карла Каутского ругали за грубые ошибки еще Маркс и Энгельс. В письме дочери Маркс так характеризовал Каутского. Он посредственный, недалекий человек, самонадеян, всезнайка, в известном смысле прилежен, принадлежит от природы к племени филистеров. Этот филистер жив, здравствует, и не так уж стар, ему 63 года. Зорге видел его несколько раз в Берлине. Каутский еще до войны образовал в германской социал-демократической партии группу «Центра», которая яростно выступает против революционного марксизма. Сколько их врагов марксизма! Ревизионист в рабочем движении Эдуард Бернштейн, провозгласивший свой иезуитский афоризм «Конечная цель – ничто, движение – все». Правые предатели Шейдеман, Эберт, Носке, эти хоть не лезут в теоретики, а засучив рукава, помогают кайзеру и фельдмаршалу Гинденбургу вести войну до победного конца и душат рабочий класс. Весть о Великой Октябрьской социалистической революции в России стала кульминационным пунктом жизни Зорге. Взрыв русской революции указал мне путь, по которому должно идти международное рабочее движение. Я решил поддерживать это движение не только теоретически и идейно, я решил сам стать его частицей в действительной жизни. Это была уже отправная точка сознательной революционной деятельности. Революционная работа. Звать к борьбе, к свержению существующего строя. Рихарду Зорге шел 23-й год. Глава 3. Призвание, партийная работа. Война занимает особое, можно сказать, исключительное место в биографии Рихарда Зорге. И дело тут не только в юношеской впечатлительности. Война помогла ему понять многое. В ее багровых отблесках он увидел не только историю человеческого общества, но и свою будущность. Потому-то его записки и начинаются с этого, определяющего. Мировая война 1914-1918 годов оказала огромное влияние на всю мою жизнь. Если даже на меня не подействовали бы другие факторы, то, как мне кажется, в результате одной этой войны я стал бы убежденным коммунистом. Но целый исторический период, наполненный бурными событиями, отделяют Зорге от дня вступления в коммунистическую партию Германии. В январе 1918 года Рихард Зорге уволился из армии, уехал в Киль и поступил здесь, в университет. Снова политические науки, право, политэкономия. Используя адреса, которые ему дали еще в полевом лазарете медицинская сестра и ее отец, Рихард скоро связался с руководством левого крыла независимой социал-демократической партии, представлявшей собой в Киле боевую революционную организацию, и сделался ее членом. Независимая социал-демократическая партия Германии возникла недавно из низовых организаций, исключенных за оппозицию из социал-демократической партии. Эта партия объединяла значительные рабочие массы. Сюда входила группа «Спартак». О группе «Спартак» Зорге уже много слышал, стремился установить с ней связь, так как хотел стать спартаковцем, но в Киле это ему не удалось, здесь пока не было спартаковцев. Первое партийное задание – создать в Киле социалистическую студенческую организацию. Эту организацию Зорге создал и стал ее руководителем. Он также возглавил кружок политического самообразования и вскоре стал широко известен как блестящий оратор и полемист. На занятиях я рассказывал об истории рабочего движения, объяснял различия между революционным и контрреволюционным движением. Рядом был огромный порт. Он привлекал Зорге. Там были матросы военных кораблей, портовые рабочие. О кильском периоде жизни Рихарда Зорге есть воспоминания старого революционера, доктора Харальда Хойгера и его жены. Вот как они рассказывают об одном из рабочих собраний, на котором присутствовал Зорге. В дискуссии участвовал и товарищ Зорге. Он призвал молодых рабочих судоверфи углублять свои знания с помощью высшей народной школы. Большой зал Дома профсоюзов вмещал более 500 человек, он был переполнен. До того, как Зорге кончил говорить, слово попросил некий Пфайфер, молодой наборщик из социалистической рабочей молодежи. Он говорил о том, что хотел бы учиться еще больше, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях, но не знает, как это осуществить. Кто-то верно заметил ему, что он изголодался по знаниям. Это произвело громадное впечатление на всех. Но еще большим она стала, когда Зорге заговорил с этим юношей. Он попросил его выйти вперед. Зорге сидел в президиуме у правого края стола, а парень стоял внизу, и так они разговаривали. Казалось, что весь огромный зал прислушивается к их разговору. Никто, конечно, не сомневался, что Зорге непременно поможет этому молодому рабочему. Он задавал ему вопросы тепло и сердечно, и в то же время по существу. Товарищ Зорге был чудесный человек. Он всегда заботился о других. Таково у всех нас было о нем впечатление. Мы чрезвычайно его ценили и уважали. Однажды ранним утром Рихарда вызвали из дому и привели в матросскую казарму. Она была заполнена матросами. Его попросили выступить с докладом о текущем моменте. Матросы и солдаты — знакомая аудитория. Казарму охраняли. Показали на тайную дверь, на тот случай, если офицеры пронюхают о собрании. О чем говорил Зорге в то утро военным матросам? О том, что попытка германо-австрийских империалистов задушить молодую Советскую Республику в России и тем самым создать выгодные условия для разгрома Антанты закончилась полным провалом. О том, что Германия исчерпала все свои резервы. Армия и флот деморализованы, в стране голод, пора кончать войну, пора прогнать кайзера и провозгласить Германию Советской Социалистической Республикой.